Всем привет! Меня зовут Степа Калитеевский. Я третьеклассник, мне 9 лет. Я читаю довольно много сказок, смотрю довольно много сказочных мультиков и фильмов. И часто задаюсь вопросом, правдивы ли сказки? Допустим, ленивцы правда такие медленные, как в Зверополисе? Холодны ли елочки зимой? Возможно ли спуститься с башни по волосам, как это делала Рапунцель? Можно ли спать 100 лет, как спала спящая красавица? А то я так тоже хочу, чтобы в школу не ходить. Вопросов у меня куча. И, к счастью, рядом оказалась Тата. Привет, я Тата Зарубина. Я биолог и буду вместе со Стёпой искать ответы на его вопросы. Сразу скажу, спуститься с башни по волосам можно. Чего? В общем, мы со Стёпой запускаем подкаст. Он называется «Это вам не сказки». Да. А теперь джингл. Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки.